Ох и трудненько, батюшка, вот так молиться за врагов, да еще искренне. Как же этому научиться-то, а? Научиться можно всему, Леша, было бы желание. Медведи в цирке на велосипеде учат кататься и по проволоке ходить, а мы — люди. Можем и посложнее науки осваивать, в том числе и научиться искренней молитве за врагов. Вот тебе пример. Местная была тут одна раба Божья Анфиса, родом Покровская, года три как приставилась. Хорошо умирала, тихо, причастившись в день смерти. А за год с небольшим до смерти приходит ко мне и плачет. «Батюшка, помирать скоро, а как я помру, коли мы с соседкой Зинаидой только что ножиками не режемся? Ведь так и ругаемся, и проклинаем друг дружку. Она даже мою кошку отравила, а я ее курице, что ко мне на огород пролезла, палкой ногу сломала. Да еще ты, батюшка, позавчера в проповеди таких страстей про мытарство наговорил, что я всю ночь не спала. Ужас, как помирать страшно стало». «А я ей, а чего тебе с соседкой делить-то? Не женихов же, каждый уже за 80». Она: «Так это у нас, батюшка, истори повелось. Еще деды, мой и Зинаидин, при царе батюшке на меже дрались, и отцы с матерями враждовали, ну и мы как-то по привычке. А сердце-то болит, а вдруг Господь меня за Зинаиду в преисподнюю бросит, за все наше зло промеж собой». «Бросит, говорю, за такое зло непременно бросит. Не Господь, правда, а собственный грех вражды и ненависти. Он, как гиря к ноге привязанная, прямо в глубину преисподней и утянет. Она рыдать: «Батюшка, помоги, что мне делать?» «Делать тебе, говорю, вот что. Иди и помирись с Зинаидой. Прощения друг у друга попросите. На чай с пирогами ее пригласи. А потом вместе на исповедь придете. И я вас от греха вражды разрешу. А та с недоверием: «А ну как Зинаида меня прогонит?» «Прогонит, придешь ко мне, вместе придумаем, как дальше быть. Но сперва иди и попробуй». На другой день возвращается, плачет еще сильнее. «Прогнала?» — спрашиваю. «Ох и прогнала, батюшка, ох и прогнала. И обозвала по-матерному, и пирогами моими мне самой подавиться пожелала, и гнилым яблоком меня вбросила. Ох, и гореть нам с нею в аду кромешном». «Да, — говорю, — вариант возможный. Надо исправлять положение. Для начала ты сама Зинаиду эту в сердце своем прости. За все обиды, что она тебе когда-либо причинила, возьми и прости». «Да как же я ее, батюшка, прощу? Ведь она меня таким словом назвала. А я ведь, батюшка, девица». «Да хоть девица, хоть вдовица. Огонь гиенский не разбирает, всех жарит одинаково. Ты-то ее сама какими словами обзывала?» «Я все же не так, батюшка, я полегче». «Но это по-твоему полегче, а ей-то, может, и потяжелее, чем тебе слышать было. Обе хороши. Но ты за ее грехи не отвечаешь, у тебя своих достаточно. Господь Иисус Христос в Евангелии что говорит? Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». «Батюшка, научи меня, окаянную, ну как мне простить эту Зинаиду мою?» «Как? Головой понимаю, что не простить нельзя, а в сердце так и кипит все, как ее слова вспоминаю». «Как простить, говоришь? А ты начни за нее поклончики класть молитовкой. Господи, прости рабе твоей Зинаиде все обиды, что она мне за всю жизнь причинила. И меня прости, многогрешную, за все, чем я ее обидела. Тебе по силам-то, конечно, много не положить. Но, скажем, пяток утром, пяток днем, и столько же вечером осилишь. И псалтирь сколько сможешь читай. А после каждого псалма осеняй себя крестным знаменем и говори: Господи Иисусе Христе, прости нас, Зинаиды грешных. Как бы внутри против нее ни кипело, молись и помни, первое время сильно враг против такой молитвы восстанет. Тебя саму помыслами смущать будет, Зинаиду еще больше озлобит. Но ты знай свое, тверди молитовку и поклончики клади. Господь за неотступность твою беса вражды прогонит и ваши сердца умирит». «И что, отче, помогло им твое правило?» «Помогло, Леша. Месяца через два с половиной я у Анфисы Зинаиды чай с пирогами пил. Они словно сестры родные вокруг меня ворковали. Любить ведь и самому радостней, чем ненавидеть. А вскоре одна за одной и ко Господу отошли. Сперва Анфиса, а через полгода и Зинаида. Даже на кладбище они рядом лежат. Один куст сирени обе их могилки как сенью покрывает. Царствие им небесного. Все понял, отче, постараюсь усвоить. По большому счету, Леша, не важно, какой молитвой молиться. Можно молитвой Иисусовой, можно вычитывать суточный круг богослужебный с полуночницей, по вечериям с канонами и акафистами, можно чтением псалтири подвязаться, можно и своей творческой молитвой. Настоящая молитва – это не та или иная форма обращения к Богу. Это состояние души, когда она в соединении с Богом пребывает. В обоюдной любви, когда слова уже не нужны, когда Господь в тебе и ты в Господе, когда Царствие Божие внутри вас есть. Бывает у вас с Ириной, что сидите вместе и вам даже и говорить не хочется, просто так хорошо от того, что вы рядом и любите друг друга. Да, отче, бывает и нередко, особенно вечером, когда детки уже заснут. Сядем, бывает, на веранде на диванчике. Иришка прижмется ко мне, я ее пледом прикрою, и сидим молча, чтобы не спугнуть чего-то в такие моменты в нас совершающегося. Наверное, это счастье. Так, Леша, именно счастье, нормальное земное человеческое счастье. Только есть и другое счастье. Счастье высшее, несравненно величайшее по сравнению с земным. Счастье быть с Богом. Счастье, в которое начинается здесь, в земной жизни, и продолжается в вечности, в раю небесном. И все формы молитвенного обращения к Богу предназначены для одной цели – наладить эту связь, этот контакт, это взаимопроникновение в благодати человеческой души и ее Творца. Каждому человеку в определенные моменты жизни то одна, то другая форма молитвы дает более полную связь с Господом. Поэтому христианин должен учиться получать духовные плоды от всех видов и форм молитвы – церковной, книжной и непрестанной Иисусовой. Вот бы попробовать, отче, хоть малюсенький кусочек этого небесного счастья. Как ты думаешь, для меня это возможно? «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». «Понял, батюшка, буду стараться веровать, просить, искать и стучать». «Помогай тебе Господь, Леша, в этом и состоит жизнь христианина». Вечером, когда дети уже уснули, мы с Иришкой устроились на нашем старом продавленном диванчике на веранде. Укутанная пледом Иришка прильнула ко мне, поджав ноги, и по-детски сопела мне в плечо. Я, тихонько перебирая узелочки афонских четок, повторял в уме слова Иисусовой молитвы. Иришка перестала сопеть. «Леш, ты чего сейчас делаешь?» «Пытаюсь добавить к своему земному счастью немножко счастья небесного». «А мне так можно попробовать?» «Можно, ненаглядная моя, конечно, можно. А Флавиан подарит мне четки?» «Давай завтра попросим у него». «Давай». И она снова блаженно засопела мне в плечо. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».